Сколько ей было лет? 20? А может быть, больше? Или меньше? Кто знает? Черты лица у нее были строгие и благородные. И, как ни странно, их не только не безобразило, но, напротив, делала еще чище и обаятельнее резиновая шапочка, которую она, перед тем, как приступить к работе, надевала на свои стянутые в пышный узел каштановые волосы, так как без этого они бы неминуемо рассыпались во время ее воздушной страды. Ростом чуть выше среднего, она была одета в нечто вроде облегающего панциря с опушкой из мелких белых перьев и с крылышками на плечах, вероятно, в подтверждение ее титула «дочь воздуха». Словно они могли помочь ей в полете. Грудь у нее была маленькая, таз узкий, мускулатура рук, само собой, разумеется, более выпуклая, чем то обычно бывает у женщин, цепкие кисти, правда, не очень большие, и все же не вовсе исключавшие подозрения, что она, прости меня, Господи, переодетый юноша. Но нет, женские формы груди были несомненны, так же, как и бедер, несмотря на всю их поджарость. Она почти не улыбалась. Ее прекрасные губы были приоткрыты, и ноздри греческого, чуть загнутого к низу носа, слегка раздувались. Она презирала какое бы то ни было заигрывание с публикой, и после ловкого трюка, отдыхая на деревянной перекладине трапеции и держась одной рукой за проволоку, другой делала лишь едва заметный приветственный жест. При этом ее суровые глаза безучастно смотрели прямо перед собой из-под ровных, ненахмуренных, но недвижных бровей. Я молился на нее. Она встала на трапеции, с силой оттолкнулась, потом отделилась от нее и, пролетев мимо своего партнера к другой трапеции, пущенной ей навстречу, схватила своими не мужскими и не женскими руками ее округлую перекладину, вытянувшись в струну, проделала на ней так называемую мертвую петлю, удающуюся лишь немногим из воздушных гимнастов, и, набрав инерцию для обратного полета, вновь пронеслась по воздуху мимо партнера к только что оставленной ею трапеции, успев на лету еще проделать сальто мортале под самым куполом, ухватила ее, подтянулась, при этом мускулы осязаемо напряглись на ее руках, и села на перекладину, приветственно вытянув руку, все с тем же невидящим взглядом. Это было неправдоподобно, несвершаемо. И тем не менее она это свершила. У тех, кто ее видел, дыхание занялось от восторга, и холодок подкатил к сердцу. Толпа не разразилась бурными рукоплесканиями. Она молитвенно благоговела перед нею, так же, как и я. Благоговела в мертвой тишине, вызванной тем, что музыка смолкала каждый раз, когда эта женщина проделывала опаснейшие свои трюки. Что жизнь здесь зависела от скрупулезно точного расчета, понятно само собой. С точностью до малой доли секунды должна была подлететь к ней оставленная партнером трапеция, и ни на йоту не изменить положение, когда она после своего гигантского броска и сальто-мортале возвращалась на нее. Если бы эта перекладина не оказалась на месте, если бы ее дивные руки схватились за пустоту, она низверглась бы, вероятно, вниз головой из своей стихии воздуха на низменную землю, которая для нее означала смерть. При мысли об этих, с абсолютной непреложностью рассчитанных условиях, мороз подирал по коже. Но я еще раз спрашиваю, было ли в Андромахе что-то человеческое? Проявлялось ли в ней оно вне манежа? Независимо от ее граничившего со сверхъестественным профессионального умения. Представить ее себе женой, матерью, просто не лепится. Жена, мать или вообще кто-нибудь из людей не висит вниз головой на трапеции, не раскачивается на ней, чуть ли не перекувыркиваясь вверх ногами, чтобы внезапно от нее отделиться, перелететь по воздуху к партнеру, который схватывает ее за руки, раскачивает в воздухе и после сильнейшего толчка отпускает, для того чтобы она, проделав свое пресловутое воздушное сальто, возвратилась на другую трапецию. Такова была ее манера общения с мужчиной. Да иную нельзя было себе и вообразить, ибо сразу становилось ясно, что это суровое тело отдает своему фантастическому искусству те силы, которые другие отдают любви. Она не была женщиной, но не была и мужчиной, а, следовательно, не была человеком. Она была суровым ангелом отваги, с приоткрытым ртом, с трепещущими ноздрями, неприступной амазонкой воздушного пространства, высоко взнесенной над толпой, которая, застыв в немом благоговении, телесно уже не алкала ее. Андромаха. Когда этот номер давно уже кончился и другие артисты заступили ее место, она все еще стояла у меня перед глазами, и я испытывал возвышенную боль. Шталмейстеры и униформисты выстроились шпалерой, и на арену с 12 вороными жеребцами выступил директор цирка Студебекер, элегантный седоусый господин спортивного склада в вечернем костюме с ленточкой почетного легиона в петлице, держа в руке хлыст и, как говорили, подаренный ему шахом персидским шамберьер с инкрустированной рукояткой, которым он щелкал просто на диво. Его блестящие, как зеркало, лакированные туфли зарывались в песок арены, когда он что-то нашептывал то одному, то другому из своих великолепных питомцев с белой уздой на гордой голове, которые под четкие звуки музыки проделывали разные па, преклоняли колено, крутились и, наконец, встав на задние ноги, могучим кольцом окружили своего повелителя, державшего хлыст в высоко поднятой руке. Прекрасное зрелище, но я думал об Андромахе. Великолепные звери. Однако между зверем и ангелом, размышлял я, стоит человек. Конечно, ближе к зверю. Эту оговорку сделать необходимо. И только она, та, на которую я молился, вся плоть, но плоть просветленная, надчеловеческая, стоит отдельно от людей, подле ангелов. После этого номера арену обнесли решеткой и выкатили клетку со львами. Чувство трусливой безопасности должно было сообщить еще большую остроту зрелищу, обещанному толпе. Наконец, укротитель, мсье Мустафа, мужчина с золотыми серьгами в ушах, обнаженный до пояса, в красных шароварах и красной же феске, вошел через поспешно открытую и столь же поспешно захлопнутую за ним решетчатую дверь в клетку, где его ожидали 5 львов. Едкий запах крупных хищников, исходивший от них, мешался с запахом конюшни. Они отпрянули от Мустафы, но, повинуясь повелительным окрикам, нехотя и мешкотно взобрались на 5 расставленных кругом табуретов, отвратительно сморщив носы, зафыркали и стали на него замахиваться лапами, возможно, не без дружелюбия, но сдобренного яростью, ибо они знали, что сейчас, наперекор своей природе, будут вынуждены прыгать через обручи, под конец даже через горящие. 2 из них потрясли воздух громовым рыком, от которого в лесных дебрях трепещет и бежит все живое. Укротитель ответил на него выстрелом в воздух из револьвера, и они, фыркая, смирились, уразумев, что их естественное грозное рычание — ничто перед этим звонким щелчком. Мустафа для пущей важности закурил сигарету, на что они тоже взирали с глубокой досадой, и, проговорив какое-то имя, Ахилл или Нерон, тихим голосом, но крайне решительно потребовал, чтобы первый из них приступил к представлению. Одна за другой, нехотя, соскакивали царственные кошки со своих табуретов, чтобы продемонстрировать публике прыжок туда и назад через высоко поднятый укротителем обруч и под конец, как я уже говорил, через пылающее смоляное кольцо. Хорошо или плохо, а они прыгали через огонь, и это им было не трудно, но оскорбительно. Ворча возвращались львы на свои табуреты, что уже само по себе было обидно, и как завороженные смотрели на человека в красных штанах, который все время легонько поводил головой, чтобы встретить своими томными глазами зеленый от страха и какой-то преданный ненависти взгляд каждого зверя в отдельности. Он круто оборачивался, почуяв беспокойство у себя за спиной, и наводил порядок одним только словно удивленным взглядом, да тихо, но твердо произнесенным именем. Всякий чувствовал, сколь неучтивой и вовсе неподобающей компании пребывает там, внутри клетки, укротитель, и это было тем щекочущим нервы ощущением, за которое платил деньги зритель, в полной безопасности сидевший по другую ее сторону. Каждый сознавал, что револьвер Мустафе не поможет. Если эти пятеро гигантов вдруг пробудятся от наваждения, быть кротко покорными, и начнут рвать его на куски. Мне казалось, что стоит ему как-нибудь пораниться, а им завидеть его кровь, и это неминуемо случится. Я понял еще и то, что полуобнаженным он входил к ним в угоду черни, чтобы потешить ее трусливое любопытство видом тела, по которому, кто знает, может ведь и такое случится, они вдруг ударят своими страшными лапами. Но так как я все время думал об Андромахе, то вдруг почувствовал искушение. Отчасти же мне это показалось правдоподобным — представить ее себе возлюбленной Мустафы. Ревность кинжалом вонзилась в мое сердце. При одной этой мысли у меня буквально перехватило дыхание, и я поторопился подавить свое фантастическое измышление. Товарищи по игре со смертью, но не любовники, нет, нет. Это бы для них добром не кончилось. Львы, прознав о его прелюбодействии, отказали бы ему в повиновении. А она упустила бы трапецию, я был уверен, если б ангел отваги вдруг унизился до того, чтобы стать женщиной, упустила бы, и постыдно мертвой рухнула на землю. Что же нам еще показывали до и после того в цирке Студебеккера? Очень много. Пропасть всяких гимнастических чудес. Но, право же, ни к чему все это припоминать. Знаю только, что я время от времени искоса поглядывал на Станко, который, как и все вокруг, впал в расслабленно-блаженное состояние от вида этой ослепительной ловкости, этого нескончаемого красочного каскада обольстительных, опьяняющих трюков и лиц. Но не так чувствовал себя я. Не такова была моя манера воспринимать окружающее. Правда, ничто не ускользало от моего внимания, я пытливо воспринимал каждую деталь, и это было самозабвенное созерцание, но в то же время, как бы это выразить, и какое-то строптивое, я гордо выпрямлялся, моя душа, опять не знаю, как тут выразиться, вырабатывала противоядие этим штурмующим ее впечатлениям, какая-то злоба, это, конечно, не то слово, но почти то, овладела мной от напряженного восприятия всех этих трюков, фокусов, подвигов. Толпа вокруг меня волновалась и распалялась сладострастием. Я же чувствовал себя в какой-то мере сторонним ей, словно человек, причастный к тому, что здесь происходило, словно профессионал. Не цирковой профессионал, причастный, конечно, не к этой сальто-мортальной профессии, но в более общем смысле утешитель человечества, добавляющий радость ближним. Поэтому-то я и ощущал себя разобщенным с толпой, которая была не более как самозабвенной жертвой очарования, далекой от мысли помериться с ним силами. Она только упивалась зрелищем, а упоение — пассивное состояние, которым не может довольствоваться тот, кто рожден действовать, проявлять себя. Такие мысли, разумеется, никогда не приходили в голову моему соседу, простодушному Станку, и уже потому наши приятельские отношения не могли укрепиться. Когда мы бродили по улицам, он ничего не замечал, а я, как с птичьего полета, видел великолепие этого города, его нескончаемые перспективы, невероятное благородство и роскошь очертаний, и мне невольно вспоминалось расслабленно счастливое «великолепно». Великолепно моего бедного отца, едва только он заговаривал о Париже. Впрочем, вслух я своего восхищения не высказывал, и потому Станко вряд ли сознавал разность нашей душевной чувствительности. А ведь ему следовало бы мало-помалу замечать, что наша дружба не становится крепче, что настоящей доверительности между нами не возникает, и что объясняется это прежде всего моей врожденной замкнутостью, скрытностью, настойчивой внутренней потребностью в одиночестве, в дистанции, о чем я уже говорил однажды. И тут уж я при всем желании ничего не мог изменить. Такова была основная предпосылка моей натуры. Иначе и быть не могло. Смутное чувство, не столько гордое, сколько, напротив, продиктованное смиренным приятием судьбы, что ты не такой, как все, неизбежно создает вокруг тебя пустоту, ледяную ограду, о которую, может быть, тебе самому не на радость разбиваются все посягательства на дружбу и приятельские отношения. Так было и со Станко. Он с открытой душой приблизился ко мне, но вскоре убедился, что я, хотя и отношусь к нему терпимо, но платить ему той же монетой не в состоянии. Так однажды, когда мы сидели в бистро за стаканом вина, он поведал мне, что до своего приезда в Париж отбывал у себя на родине годичное тюремное заключение за какую-то кражу со взломом, причем засыпался он не по своей вине, а вследствие неловкости и глупости сообщника. Я с живейшим участием отнесся к его рассказу, и никакого отпечатка на мое к нему отношение это неожиданное признание не наложило. Но в следующий раз он пошел дальше, и я понял, что его откровенность вызвана известным расчетом. Это мне, по правде говоря, уже не понравилось. Он видел во мне удачливого пролазу, с которым стоит поработать на пару, и по своей убогости, не разобравшись в том, что я вряд ли рожден быть его сотоварищем, сделал мне предложение относительно какой-то виллы в НИИ, которую он высмотрел, и где мы вдвоем с легкостью и почти без всякого риска могли обстряпать неплохое дельце. Увидев, что я отношусь к его предложению с уклончивым безразличием, он вышел из себя и раздраженно спросил, чего ради мне вздумалось корчить из себя недотрогу, ведь ему хорошо известно, что я собой представляю. Так как я всегда с презрением относился к людям, воображавшим, что они меня раскусили, то ограничился пожатием плеч и заметил, что, помимо всего, просто не желаю этим заниматься. В ответ на что он обозвал меня то ли дураком, то ли идиотом. И хотя это недоразумение между нами не привело к немедленному разрыву, но наши отношения день ото дня становились все холоднее и под конец сами собой распались, так что мы, отнюдь не сделавшись врагами, перестали вместе проводить свободные вечера.